жилец квартирный. Он давно у нас живет. Он большой и смирный, но зовем мы неспроста. Чем кота наступи на хвост ему, сам узнаешь почему.